Глава 26. Если пожелаете, считайте эту историю вымышленной. Я не стану утверждать, что понимаю все произошедшие события, и не слишком рассчитываю, что кто-то другой сочтет мой рассказ правдивым. Все это случилось со мной, и если бы ваше недоверие могло изменить мою жизнь, я бы от всего сердца попросил вас оставаться скептиком. Но если существует надежда, что я сумею помочь другому человеку избежать моей участи, рассказав о своей судьбе, это лучшее, на что я способен, и в таком случае прошу вас не ставить под сомнение ни единого моего слова. Через 3 дня после сражения при Ватерлоо я пришел в себя в абсолютно слепом мраке, как и во все другие дни после окончания сражения. Я не открыл глаз, да не мог этого сделать, ведь я очнулся от грез умирающего человека. Мне не требовалось зрения, чтобы узнать, что я более не услышу смеха мисс Мэривит. Я не сидел в седле, не мчался рядом с отцом и братом по лугу, что по ту сторону леса за нашим домом. Не наблюдал за солдатами, которые прятались посреди залитого дождем кукурузного поля. Не имея возможности видеть окружающий мир, я знал, что лежу на спине, не в силах пошевелиться, прижатый к земле трупом моего скакуна. Бедный Релиант. Я понял, что меня полностью скрывает крупное тело кавалерийской лошади, потому что мимо равнодушно проходили не только враги, но и друзья. Из лоскутов моей памяти рождались сны. Еще до того, как я покинул Англию, мисс Мэривит успела выйти замуж и умереть при родах. 3 годами раньше, в 1812 году, смерть настигла моего отца, а брат унаследовал титул и поместье. Воспоминания о кукурузном поле были недавними. Я видел, как солдаты закреплялись на этой позиции всего 3 дня назад, дожидаясь приближения армии Наполеона. Если бы мои друзья или враги нашли меня, они едва ли сумели бы заметить изменения в моем состоянии. Большинство посчитали бы, что капитан Хоторн мертв. Я не мог видеть, не мог двигаться, не мог произнести ни звука. Мой язык был сухим и опухшим. Когда во время отчаянной схватки я получил ранение, меня поразило проклятие. Сознание не покинуло меня. Я ощущал свое тело, кожу, волосы и собственную запекшуюся кровь. Чувствовал, как подсыхает подо мной грязь и давит тяжесть поверженной лошади. Ни на мгновение я не мог забыть о боли в голове, груди, ногах и руках. Меня преследовал голод, но сильнее всего я страдал от жажды. Постепенно запахи дыма и пороха, сопутствующие сражению, сменились острой вонью гниющих трупов, разбросанных по полю битвы. При Ватерлоо погибли десятки тысяч солдат. Я не знал, сколько лежал здесь и чем закончился бой. Благодарение Богу! Я более не слышал грохота битвы, так хорошо знакомого мне по предыдущим схваткам. Но прежде они никогда не были столь свирепыми и беспощадными. Сейчас я мечтал о звуках голоса англичанина. Я возносил благодарственные молитвы за то, что мой скакун погиб почти мгновенно. Сейчас его тело было холодным и неподвижным. Некоторое время после своего пробуждения я слышал звуки, говорящие о том, что битва еще не закончилась. Ржание лошадей, стоны и крики раненых и умирающих неподалеку от меня. Я ощущал едкий пороховой дым, сопровождающий ружейную и пушечную стрельбу. По мере того, как проходили часы и дни, стоны становились тихими и жалкими. Те, кто не мог подняться или ползти, умоляли о пище и воде. Их голоса слабели, постепенно смолкли те, кто находился рядом со мной, но издалека еще доносились молитвы и стенания. Я начал улавливать менее громкие звуки, жужжание мух, шорох пробегающих грызунов. Птицы. Мне не хотелось думать о том, чем они заняты. Издалека доносились скрип повозок, топот лошадей, шаги людей, но я больше не слышала артиллерийской канонады. Пришло время собирать раненых и хоронить мертвецов. Я не сомневался, что очень скоро окажусь среди последних. Если потеря крови не убьет меня, я умру от голода и жажды. Я не знал, что со мной произошло. Возможно, причиной тому стало ранение в голову. Помню лишь, как погиб мой денщик. Дома он служил моим конюхом и последовал за мной, когда я отправился на Пиренейский полуостров. Впрочем, он пал в самом начале сражения. Несмотря на ужасы последующих 3 дней, я не хотел умирать. Немногие оставшиеся силы я вкладывал в одну короткую молитву: «Позволь мне жить!» Я повторял ее снова и снова, когда услышал тяжелое дыхание и сопение. «Здесь! Я здесь!» — безмолвно закричал я, уверенный, что ко мне подошла собака. И словно в подтверждение услышал тихое поскуливание. Собака принялась копать. «Большой пес», — подумал я, судя по звукам, с которыми он отбрасывал куски земли. Он высвободил мою руку и потянулся за рукав мундира. «О, добрый пес! Хороший пес! Но тебе не сдвинуть моего бедного скакуна! Нет ли рядом твоего хозяина?» Я понимал, что это почти наверняка бродячая собака, но надеялся увидеть ее хозяина, который проявит ко мне сочувствие. «Помогите мне!» Я услышал шаги, кто-то остановился рядом. Пес продолжал копать. «Этот стебель баба?» В низком голосе англичанина проскользнуло удивление. «Боже мой! Ты уверен, что хочешь такого высокого хозяина, призрак?» Я почувствовал, как человек взял мою руку и добавил: «А еще не слишком поздно?» Пес принялся копать с еще большим рвением. «Я жив! Я еще не умер!» «Нет, и ты не умрешь», — ответил мужчина, словно услышал мои мысли. «Если ты хочешь жить». «О да! Хочу, хочу!» «Хорошо. Но ты должен понять, что я тебе предлагаю». «Все, что угодно!» «Тогда смотри». Неожиданно боль исчезла, но я уже не находился в своем теле. Казалось, я попал внутрь другого человека и смотрю на мир его глазами. Я закричал от ужаса, увидев, в каком состоянии находился. Вот почему он подумал, что я умер. Все мое тело было покрыто грязью, и его почти полностью скрывал круп лошади. Меня не раздавило окончательно только из-за того, что я упал в неглубокую канаву. Мои глаза были закрыты, лицо почернело от запекшейся крови, волосы слиплись. Я получил тяжелое ранение в голову. Мое внимание привлек пес, едва ли не самый большой из всех, что мне доводилось видеть. У него были длинная черная шерсть и огромные темные глаза. Он посмотрел на меня, точнее, на своего хозяина. На несколько мгновений прекратил попытки откопать мое тело и завилял хвостом. «Принимайся за работу, призрак», — резко сказал мужчина. Поведение пса изменилось. Он ощетинился, но повиновался. Может быть, он сумел разглядеть меня? Между тем мужчина осмотрелся по сторонам, вынуждая меня сделать то же самое. Я увидел чудовищную бойню, какую представить себе невозможно. Мне доводилось участвовать в сражениях, и я знал, каким бывает поле боя, когда все закончено. Но ничто не могло сравниться с этим зрелищем. Повсюду лежали трупы и части тел. Вдалеке я заметил солдат, которые разыскивали раненых, чтобы вынести их с поля брани. Там и тут мародеры грабили погибших. Земля была вспахана копытами, сапогами и колесами. Среди тел попадались растоптанные кивера и ремни, яркие пятна синих и красных мундиров. Из грязи торчало смятое перо. И насколько хватало глаз, все вокруг было покрыто диковинным снегом. Тысячами клочков бумаги. Письма, дневники, неотправленные послания к семьям, друзьям и любимым. Потерянные мысли десятков тысяч несчастных душ, чьи последние слова разносил по полю сражения ветер. «Если бы я мог доставить их», — подумал я. Мой хозяин, а я начал называть его именно так, рассмеялся. Казалось, это был мой собственный смех, и я презирал хозяина за то, что вынужден вместе с ним смеяться над такими вещами. «Не торопись сердиться на меня», — с усмешкой сказал он. «Твое желание будет исполнено, пусть и не так, как ты это себе представляешь». Я снова огляделся по сторонам и хотел было спросить, кто одержал победу. Но огромное количество поверженных тел делало вопрос бессмысленным. «Веллингтон и его союзники», — сказал мой хозяин, вновь услышав мои мысли, и я опять почувствовал, как слова формируются на его языке, ощутил движение его зубов, вибрации в горле и даже дыхание. Мне показалось, что он говорит с едва заметной горечью. Тем не менее, несмотря на цену, которую пришлось уплатить, я почувствовал гордость за наших солдат и облегчение. Наконец-то Наполеон потерпел сокрушительное поражение. В следующее мгновение я вернулся в свое тело и в темноту. «Все это было лишь фантазией», — подумал я, — «бредом умирающего». «Ты так уверен, призрак?» — услышал я знакомый голос, но теперь в нем слышалось отвращение. Пес проделал значительную работу, выгреб из-под меня много земли. Я ощутил теплое дыхание, а потом его зубы стиснули воротник моего мундира. Пес начал тянуть. Я восхищался его силой. Мое тело стало медленно перемещаться из-под крупа лошади. Волна боли захлестнула меня, и я снова потерял сознание. Когда я пришел в себя, то все еще находился на поле сражения. Боль не отпускала. Я по-прежнему был слишком слаб, чтобы пошевелить хотя бы пальцем. Но все это не имело ни малейшего значения. Ко мне вернулось зрение. Прежде всего, я увидел призрака. Он лежал рядом со мной. Голова пса была приподнята, уши стояли торчком. Он смотрел на меня. Мне показалось, что пес обрадовался, когда понял, что я очнулся. Он сразу завилял хвостом. А надо мной, со скучающим видом, склонился молодой человек. Он был невысок ростом, но отличался мускулистым телосложением. Мне показалось, что ему не больше 16 лет. Впрочем, его глаза наводили на мысли о более зрелом возрасте. Он был превосходно одет, бледное лицо поражало красотой, которую немного портило хмурое выражение. Длинные белые пальцы украшали кольца, в одной руке он держал серебряную фляжку с изящной буквой «В». Весь его облик кричал о том, что ему нечего делать на поле битвы. Он подавил зевок, затем наклонился и осторожно приподнял мою голову, чтобы дать мне напиться. Никакое вино из хрустального бокала не могло сравниться по вкусу с той теплой водой из фляги. «Благодарю вас», — прохрипел я. Ко мне, наконец, вернулась способность говорить. Но молодой человек ничего не ответил. Немного подождал, а потом еще раз поднес фляжку к моим губам. Он посмотрел на часы, вернул их в карман жилета и сказал: «У нас мало времени. Ты можешь говорить?» «Да, пожалуйста. Позвольте мне поблагодарить вас». Его взгляд затуманился. «Уверяю тебя, в этом нет необходимости». «Кто вы такой?» После коротких колебаний он ответил. «Меня зовут Варре». Увидев мое недоумение, он добавил. «Люсьен Андриан де Вилле, лорд Варре. Я хочу предложить тебе сделку, капитан Тайлер Хоторн. А потому слушай меня внимательно. Ты все еще можешь умереть на этом поле медленно и мучительно, лишившись всех шансов на спасение. Или ты покинешь его, и в течение последующих 2 недель твое здоровье полностью восстановится. Более того, ты не будешь получать ранений, тебя будут обходить любые недуги, за исключением редких и кратких лихорадок. Должен предупредить, что они могут быть болезненными и неприятными, но их продолжительность никогда не превысит нескольких часов. Ты не состаришься и сохранишь вечную молодость». «Не состарюсь?» «Пожалуйста, не перебивай». Однако он не стал продолжать сразу. Когда мне показалось, что я так сильно оскорбил его, что он откажется от своего предложения, он заговорил снова. «Некоторые твои прежние шрамы останутся, но все ранения, полученные тобой здесь, под Ватерлоу, исцелятся в течение нескольких часов. И если ты был чем-то болен, твои недуги бесследно исчезнут. Но ты получишь работу. Впрочем, тебе не придется совершать поступки, недостойные джентльмена. И достаточно денег, чтобы начать новую жизнь». Он улыбнулся. Возможно, ему вновь удалось прочитать мои мысли. «Я не дьявол. Ты сможешь служить тому господину, которого выберешь сам. Ко мне это отношение не имеет. Как ты считаешь, утешение тех, кто стоит на пороге смерти, можно назвать деянием дьявола?» «Значит, я стану священником?» Он рассмеялся. «Нет. Ты всего лишь должен посещать умирающих. Они сами призовут тебя и скажут, что ты должен сделать. И еще, тебе необходимо держать рядом с собой этого пса. Впрочем, это будет нетрудно. Он всегда сумеет найти тебя». Я закрыл глаза, вновь подумав, что все это привиделось мне в бреду. «Посмотри на меня, Тайлер Хоторн, и дай ответ. Ты принимаешь мое предложение?» Моя кожа мучительно горела, охваченная слабостью тела, не слушалась. Тем не менее, это не мешало мне догадаться, что лорд Варре скрыл от меня нечто важное. «А вы будете помогать мне в дальнейшем?» «Нет. Как только мы совершим эту... сделку, ты больше не увидишь меня, и не пытайся меня найти». Последние слова он произнес с несокрушимой твердостью, но я лишь почувствовал облегчение от мысли, что скоро избавлюсь от него. «Так ты принимаешь условия нашего договора?» — снова спросил он. «А почему вы мне все это предлагаете?» — осведомился я. «Почему вы бросаете свои прежние занятия, отказываетесь от юности, здоровья и богатства?» «Ну, скажем так, я решил перейти на более высокую должность». Он вновь рассмеялся, и я вдруг понял, что мне не нравится его смех. Человек, который смеется так, даже не пытается пригласить собеседника разделить с ним шутку. «Тебе не следует тревожиться о моем благополучии, Хоторн. Не думаю, что оно действительно интересует тебя». Я молчал. Он повернулся, чтобы уйти. «Подождите», — сказал я. Меня охватил ужас. Неужели я вновь останусь один среди моря умирающих и погибших людей? Он повернулся ко мне и улыбнулся. «Так ты Принимаешь мое предложение, Тайлер Хоторн?» «Я буду жить. Я исцелюсь». Я поверил ему. Именно об этом я мечтал. «Да», — сказал я. «Каким же я был глупцом!»